как согреваться в постели. Существует два основных способа согревания в постели. Первый состоит в том, чтобы производить тепло, разжигая нешуточные страсти. Это спасает положение минуты на две. А всю оставшуюся ночь все равно дрожишь, как осиновый лист. К тому же это очень опасный способ, потому что, хорошенько разогревшись, а потом охладившись, можно заработать себе примерскую простуду. Гораздо лучше надевать на сон грядущий хлопковую пижаму с начесом, толстую настолько, чтобы она могла задержать бронебойный снаряд. Женщины любят традиционные мужские уютные пижамы, причем так сильно, что вы, скорее всего, обнаружите в недрах традиционной мужской уютной пижамы именно женщину. Женские шерстяные ночные рубашки длиной до пят вовсе не согревают, поскольку, по сути, такая рубашка — это то же самое, что и палатка без подстилки. К тому же существует риск, что после двух перевертываний в постели вас скрутит покрепче, чем косичку баварской девушки. Главная причина, по которой большинство кроватей становятся холодными, это ноги женщин, которые те укладывают в кровать. Научные исследования показывают, что ноги женщин производят больше холода, чем среднестатистическая домашняя морозилка. Женские ноги работают по принципу противоположному принципу работы грелки. В течение дня они теплые, как парное молоко, а под покровом ночи они становятся холодными, резиновыми и совершенно несимпатичными. Чтобы справиться с этой напастью, женщины изобрели два метода согревания в постели. Первый подходит для женщин, ноги которых обладают способностью реагировать на тепло и перемещаться к ближайшему его источнику, как правило, в виде мужчины на другой стороне кровати. Стандартная женская нога может выкачать тепла из тела взрослого мужчины в два раза быстрее, чем вы успеете заправить полный бак неэтилированного бензина. Второй метод, который применяют женщины, это одеялоподцепление. При этом женщина переворачивается и натягивает на себя одеяло, а потом крутится дальше до тех пор, пока не обернется одеялом раз пять. Чтобы не умереть от гипотермии, мужчины, в свою очередь, разработали ряд спальных упражнений для произведения тепла. Потряхивание одеялом, перетаскивание одеялом, расправление одеялом, натягивание одеяла на ноги, натягивание одеяла на плечи, перетаскивание одеяла на надувную кровать и, наконец, уход в комнату для гостей. Берегитесь женщин, которые просят окружить их заботой и теплом. Такие дамы владеют смертельной техникой комбинации ножного высасывания тепла и одеяла подцепления, так что могут оставить мужчину на растерзание стихии всего за пару минут. Что касается мужчин, то именно в такой ситуации им поможет толстая пижама, которая, конечно же, в этот момент окажется на женщине. Единственный способ заполучить пижаму обратно — это вернуться к исходному пункту, а именно к двум минутам разжигания нешуточных страстей.